Боль и жалость. Боль и жалость шли по большой дороге. Одним концом дорога упиралась в горизонт, и другим концом упиралась в горизонт. Так что можно сказать, что не было у нее ни начала, ни конца. «Мне больно», — вздыхала боль. «Жалко тебя», — отвечала жалость. «Мне так плохо», — жаловалась боль, — «что, кажется, никогда не было хорошо. Пожалей меня». И жалость ожалела боль, очень жалостливо. «Спасибо тебе», — приговаривала боль, — «но мне все равно так плохо, что, кажется, никогда хорошо не будет». И жалость старалась. Она очень старалась жалеть лучше. И чем больше старалась жалость, тем хуже становилась ей самой, тем больнее делалась. «Мне как будто лучше», — неожиданно улыбнулась боль. «Ой, а ты чего такая невеселая?» «А мне почему-то стало больно», — ответила жалость. «Плохо мне. Больно. Жаль тебя», — ответила боль. Так и шли они по большой дороге вдвоем, меняясь местами. Жалость и боль. Боль и жалость. Одним концом дорога упиралась в горизонт, и другим упиралась в горизонт. Так что можно сказать, что не было у нее ни начала, ни конца.